Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 4 июля, понедельник. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Заявление Штайнмайера в Степанакерте объяснили азербайджанской провокацией. Началась мобилизация в армию обороны НКР. Староста села Талыш обратился к омбудсмену республики. Материал из села Усепавана Скиранского района. Итак, подробности новостного блока. ОБСЕ должна использовать механизм по расследованиям для достижения стабильности в Нагорно-Карабахском конфликте. Об этом на ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Тбилиси заявила содокладчик организации Маргарет Садерфельд, пишут грузинские СМИ. Она отметила, что ОБСЕ сделала определенные шаги для достижения стабильности в этом регионе, при этом добавила, что может сделать организация еще многое. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на 34-м заседании Совета министров иностранных дел стран ОЧС, проходящем в Сочи 1 июля, заявил, что для создания условий продолжения переговорного процесса по Карабахскому конфликту нужно в первую очередь выполнить достигнутые договоренности на встречах президентов Армении и Азербайджана в Вене и Санкт-Петербурге. Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили по телефону перспективы продвижения карабахского урегулирования. Согласно информации внешнеполитического ведомства России, разговор Лаврова и Штайнмайера по телефону состоялся 1 июля по инициативе германской стороны. Напомним, 29-30 июня председатель ОБСЕ, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, находился с визитом в Армении. Начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян заявил, что если действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Германии, действительно делал подобное заявление, то это организованная Азербайджаном провокация. Официально Степанакерт не намерен вести переговоры с азербайджанской общиной Карабаха, поскольку подобной общины не существует, сказал Бабаян. Напомним, действующий председатель ОБСЕ в Баку на встрече с азербайджанскими беженцами поддержал предложение азербайджанской стороны об организации встречи представителей армянской и так называемой азербайджанской общин Карабаха, сказав, что узнает позицию армянской стороны и постарается организовать подобную встречу. Сообщает об этом азербайджанское агентство АПА. Степанакерт всегда говорил, что такого понятия, как азербайджанская община Карабаха, не существует ни с политической, ни с правовой точек зрения, поэтому такая встреча просто невозможна. У нас есть государство, и Штайнмайер встретился с президентом республики. А так называемая азербайджанская община – просто группа людей, которая создана азербайджанскими властями с целью каких-то политических спекуляций. Давид Бабаян также подчеркнул, что если действующий председатель ОБСЕ действительно сделал подобное заявление, то это организованная Азербайджаном провокация. Глава администрации общины Талиш Мартакерского района НКР Вилен Петросян 30 июня обратился в офис омбудсмена НКР с заявлением о том, что вооруженные силы Азербайджана открывают огонь из стрелкового оружия по мирным жителям, собирающим урожай зерновых на сельскохозяйственных угодьях. Из соображений безопасности сельхозработы прекращены. В связи с этим омбудсмен НКР строжайше осудил действия вооруженных сил Азербайджана, нарушающие базовые основополагающие права жителей общины Талиш и попирающие требования международного гуманитарного права, а также призвал компетентные международные структуры предпринять действенные меры по исключению подобных инцидентов. Омбудсменам осуществляются также документирование обстоятельств инцидента и их правовой анализ, итоги которого будут обнародованы. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Гюга Чордарит, Мезунек Сапаваре. газов обогреватьсяк та сах бирнинг. Олеци як перено локалом анцентари. Anka parte ze mezin do proci Schenkna, vera no rokvela, skalia sa vera karotsvela. Mi hoya kap Schenkna stasval, a narabetsu ma mari arachinna. Kozimek berengste tarakan do proci, stakka hajovi. Salatako machara partnere karavertsan nadrami mijotsov 2000 metr ka Ashkol gyuva ha jailne shat Ոսկի հացը պավելյոնին, ամարով աղթը շատ վաղթ դա գնում, երկու ատ աղպիրա, մոզմոց ծարերա, չել իմ տրելքի ու խաղանան։ Село Всепованос Киранского района в некотором смысле можно назвать беженской. О проживающих в селе Всепованос Киранского района беженцах рассказывает беженка из города Баку Полина Нерсисян. Полина Егоровна, поскольку вы более всех знакомы с историей проживающих во Всеповане беженцев, я хотел бы, чтобы вы рассказали вот эту историю всем нам. В настоящее время в Всеповане живут где-то 17-18 семей беженцев из Сумгаита, из Баку, да и из другого места, в общем, Азербайджана. Моя семья приехала из Баку. Мы сначала поставили перед собой карту, куда нам поехать, чтобы было ближе к Карабаху. Сисян было ближе. Бежали туда. Оба сыновья воевали там, а я был председателем беженцев комитета. В этом же деревне у меня было 1200 беженцев. Еще была Голобух, турбазы детской. Все шло нормально, война кончилось. Младший был ранен. Здесь моя земля. Здесь наша земля. Приехали сюда. Государство мне обеспечило мою семью, дом. Живем нормально. В принципе, все беженцы, по-моему, которых вы знаете, они же прошли через страдания, через трудности. Вот об этом. Переездом мы бежали. Кто как мог. У меня большая семья была. У меня дочери было 19 лет. Как я могла просто так сидеть, ждать чего-то, кого-то, потому что каждую минуту могли бы ломать дверь и все, что хочешь, эти звери, как говорится. Куда глаза глядят, лишь бы уйти. А вообще возможно забыть вот все, что нет, пережили нет, беженцы? Нет, нет, вы знаете, вот 92-94 сыновья воевали, я была в общественном работе. Все успевала, все делала. Ну, знаете, ничего не боялась, как будто. А теперь, вот теперь я боюсь. Теперь внуки служат мои. И в таком случае, чего вы хотите пожелать и своим односельчанам, и арцахцам в целом? Господи, мир, мир, чтобы эти солдаты мирно служили на границах. Это была беседа с беженкой из города Баку, жительницей села Усепованос Киранского района Полиной Нерсисян. И о